Кончаловка. С Кончаловкой связана вся моя жизнь, и не только моя, но и моего отца Сергея Владимировича, и деда Петра Петровича, и брата Никиты, и моего сына Егора, и Никитиного сына Степана, всех Кончаловских и Михалковых. Кончаловка — это водка. Рецепт ее пришел в нашу семью от Кончаловских, потому и Кончаловка. Делалась она по-особому. Бралась водка, самая обыкновенная, не самого хорошего сорта, московская. Заливалась в огромную 10-литровую бутыль. В горло бутыли мама засыпала крупинки марганцовки. Ставила ее в темный чулан. Марганцовка медленно оседала вниз. Дней через 5-10 на дне бутылки плавали темные хлопья осажденных сивушных масел. Господи, сколько раз я пил эту водку вместе со всей этой химией и сивушной грязью. Но вообще-то, если водка успевала достоять положенное, очищалась она неплохо. Затем в дело шла смородина. Слово какое замечательное. Смородина. По весне собирали смородиновую почку и настаивали на ней водку. Настойка получалась зеленого цвета и пахла смородиновым листом. Запах смородинового листа, в особенности смородиновой почки, нестерпимо пронзителен, замечательный запах. Такой водки получалось не очень много, поскольку и почек можно было набрать тоже не очень много. Не обирать же все кусты. Когда я уехал в Америку, из моей жизни пропало несколько запахов. Запах смородинового листа. Запах можжевельника. Дед мой делал можжевеловые палки. Когда я ставил чайку на сцене Одеона, мне просто позарез нужно было, чтобы у Тригорина была можжевеловая палка, но можжевельника в Европе нет, в Америке я его тоже не видел. Можжевельник мне срезали в Москве и привезли в Париж. Тригорин строгал на сцене можжевеловую палку, и мне казалось, что со сцены в зал шел запах можжевельника, такой же незабываемый для меня, как запах смородинового листа. Еще и запахов детства, который навсегда во мне, запах скипидара и дегтя. Скипидаром дед мыл кисти, отмывал краски, дегтем мазал сапоги. Особенно не хватало мне запаха смородины. Помню, когда мы сошлись с Ширли Маклейн, у нее был контракт на концерты в казино у озера Рино в Неваде. Это 3500 метров над уровнем моря. Около дома, где мы там жили, росла смородина. Первая смородина, которую я увидел в Америке. В Калифорнии ее нет, там слишком жарко. Была весна, на смородине набухали почки. От одного вида у меня все задрожало внутри. На этих почках мы настояли американскую водку. Я поил ею Никиту, когда он смог до меня добраться. Этой водкой я поил и Марка Пепло, автора сценария «Последнего императора» Бернардо Бертолуччи. Они оба получили за фильм «Оскаров». Когда мы работали с Пепло, смородиновая водка нас очень вдохновляла. Водка на смородиновой почке — это, так сказать, для аристократов. Нормальная же кончаловка делалась так. Бралась смородина. 5-9 килограмм. От ягод отстригались пупочки. Ягода мылась, выкладывалась сушиться на газете. После 4 дней сушки смородину закладывали в бутыль с 10 литрами очищенной водки. Настоявшись, водка приобретала удивительный гранатовый цвет. На просвет бутыль казалась наполненной красным вином. Кончаловке отдавали должное все мамины гости, и Алексей Толстой, и граф Игнатьев, и хирург Вишневский. О Борисе Ливанове уж и не говорю, Ливанов как-то пришел к нам обедать, но на час раньше назначенного. Мама была занята на кухне, попросила его посидеть в столовой. Когда заглянула туда, на накрытом к обеду столе стоял уже до дна опустевший штоф и блюдо с остатками пирога. Мама была в ужасе, высказала своему дорогому другу все, что про него думает, но тому уже было море по колено. По ходу настаивания часть содержимого бутыли отливалась для употребления по назначению, но затем же и восполнялась добавлением новой водки. Отливание водки бывало двоякого свойства – легальное и нелегальное. С отливанием легальным все ясно. Родители или я, с их ведома, отливали целебный напиток, вставившийся на стол к приходу гостей графинчик. Отливание нелегальное производилось от родителей в тайне с соблюдением наивозможной конспирации. Одна 10-литровая бутыль стояла под лестницей у мамы на даче. Другая такая же в городской квартире, в углу красного комода. Обе были заперты на ключ, ключ спрятан. Места, где стояли бутылки, были известны крайне ограниченному кругу лиц. Мне, Гене Шпаликову, Андрею Тарковскому, Славе Овчинникову, Гии Данелия и Никите. Естественно, мама не говорила никому, где ключ спрятан. Естественно, мы знали, где. Сколько раз на цыпочках, в середине ночи, сдерживая дыхание, я добирался до бутыли, отливал из нее, стараясь не булькать, не разбудить маму. Увы, в те времена в 2-3 ночи достать в Москве водку было практически невозможно. Но если было недопито, поневоле приходилось нарушать Моисееву заповедь «не укради». С утра, конечно, надо было постараться восполнить понижение уровня в бутыле. Особенно интенсивно приходилось доливать, когда родители отсутствовали. Тут уже счет отливанием не велся, а потом, когда вспоминалось, что не грех бы и честь знать, приходилось поднимать уровень в сосуде на добрых 3-4 пальца. Тут уж надеяться, что недостачу не заметят, не приходилось. Кто только не прикладывался к этой водке из известных и неизвестных. Под нее написаны и «Каток и скрипка», и «Иваново детство», и «Андрей Рублев». Тарковский тогда очень часто жил у нас. И «Дворянское гнездо», и «Сибириада» с Валей Ежовым. И все остальное, что я писал. Никита, естественно, прикладывался к кончаловке и сам, а потом таскал ее для Гии Данелия. У Никиты даже есть отдельный рассказ о том, как Данелия сказал: «Мне нужен стакан водки. Никита, ты сейчас пойдешь и достанешь». Никита для него был готов сделать все. Дом был заперт, ему пришлось влезать через какое-то окно. Налил стакан до краев, боялся расплескать. Гия изящно взял у него двумя пальцами стакан, сказал: «А ты иди». Потом пошли внуки. Егор, Степан. Продолжили дело отцов. Кончаловка была тем родником вдохновения, чистым кастальским ключом, из которого мы и наши друзья черпали энергию творчества, вылившуюся в итоге в разные замечательные произведения. Водки никогда не хватает, сколько ни купи. Помню, мы устроили костер, пекли картошку. Гена Шпаликов, Юлий Файт, Тарковский, я. 61-й год. Николина гора. Водки закупили, сколько могли унести. Огонь, в углях печется картошка. Порезана колбаса, Гена поет под гитару свои песни. «Ах, утону я в западной Двине». У меня тех времен сохранилась смешная магнитофонная запись с пьяным Тарковским. Записей было много, мы часто вместе дурачились. Потом, когда мы разошлись, по дурости все стер. В 2 часа ночи картошка доедена, водка подчистую выпита. Все, стараясь не дышать, идут к нам домой. Перемазаны сажей, руки черные от обугленных картофелин. Тапочки тоже все черные. Срочно надо достать водки. Водка есть только в одном месте. Чтобы добраться до заветного ключа под лестницей, надо было встать на четвереньки, нырнуть в чуланчик. Там 2 неподъемные бутыли, их не вытащить. Приходится отыскивать какую-нибудь плошку или кастрюлю, ставить рядом с бутылью, на карачках в темноте наклонять бутыль и стараться лить, чтобы потише булькало. Думаешь, только бы хватило, завтра дольем, чтобы мама не заметила. Нацедишь 2 литра. Выходишь с кастрюлей, а там уже тебя ждет орава будущих киноклассиков. Мама, конечно, знала, что мы прикладываемся к бутыли. Иногда как бы вскользь замечала, что это как-то странно, водка убавилась. Мы делали вид, что вопроса не расслышали. Вскоре водка таким же необъяснимым образом прибавлялась.